Артур зачерпнул пригоршню воды и плеснул на свою волосатую жирную грудь. «Деньги, деньги, деньги! Женщины хотят их тратить!» Пропуская доллары как воду сквозь свои холеные наманикюренные пальцы. «Они не понимают, что богатство создается не трудом и даже не талантом зарабатывать, а скорее... умением собирать. Но как только ты накопила достаточный капитал, толпа женщин немедленно окружит тебя, предлагая его потратить. Американки любят доллары намного больше, чем секс. Деньги для них — волшебная призма, преломляющая мир в сверкающую радугу. Я не такой уж красавец, как видишь, но мои миллионы делают меня в их глазах кинозвездой. Деньги были изобретены уродами, чтобы можно было уравнять шансы с красавцами. Мужчины хотят женщин, а женщины хотят не мужчин. Они хотят что-нибудь от них получить». Я не верю женщинам, демонстрирующим, что они испытывают удовольствие от секса. Они просто хотят, чтобы ты им что-нибудь купил. Они прирожденные актрисы и лгуньи. И если они иногда говорят правду, значит, подготавливают большую ложь. Я сидел... в горячей, бурлящей воде слушал Артура и невольно вспоминал и давний разговор с моими лагерными сибирскими товарищами. Та же вечная мужская тема, почти те же слова, только там пар поднимался изо ртов сидящих кругом на корточках, старающихся согреться, курящих махорку зэков. Здесь же пар и дым дорогой сигары клубились над краем круглой ванны. Там были откровения голодных друзей, неуверенных, доживут ли они до завтра. Здесь присутствовал сытый сарказм двух едва знакомых мужчин, связанных между собой одной женщиной. Откровенно говоря, мне было несколько неловко слушать рассуждения Артура, который начинал мне нравиться все больше и больше. «Сандра преподала мне прекрасный урок. Любовь — слишком дорогое удовольствие. Играм любви я предпочитаю игру на бирже. Лучше увеличить счет в банке, чем сводить счеты с женщиной. Нет, я не хочу быть влюбленным никогда. А ты, — сказал Артур, неуклюже выбираясь из ванной. Я всегда влюблен, только не всегда помню, в кого именно. Мое распаренное тело не хотело вставать и покидать бурлящие пузырчатые воды. — Ты мне нравишься, Ник, — расхохотался Артур. — У вас, у русских, есть это, так называемая душа. Мы на Западе ее давно потеряли. Ты знаешь, мой дедушка тоже приехал из России, вернее, из тех мест, что были не то Польшей, не то Россией. Он жил в бедности, прятался от погромов, женился против воли родителей на православной... Спасаясь от кошмара Первой мировой войны, приехал в Америку, в одной руке Талмуд, в другой Библия и больше ничего, но я ему завидую. У него была мечта, была вера, была истинная любовь. Артур начал интенсивно растираться махровым полотенцем. Знаешь, какая у него была любимая поговорка? «Не всем все...» Всегда и везде. Раньше я не мог понять, что это значило, потому что у меня не было ни мечты, ни любви, ни веры. Но когда я осознал свою любовь к деньгам, Все стало на свои места. Деньги — единственный смысл моей жизни. Деньги — это все, всегда и везде. Но не всем суждено их получить. Деньги — самое великое изобретение человека. Доллары — живительные соки, разносящие продукты, произведенные людьми по сосудам общества. Деньги — единственное, что отличает человека от животного. Деньги дают основу нашему существованию, дают равноправие. Даже внук деревенского портного, такой как я, может стать послом во Франции, только пожертвуя определенную сумму во время выборов. Мы оделись и приблизились к женщине, восседающей за конторкой неподвижной статуей. Пока Артур расплачивался за нас обоих черной, глубоко уважаемой карточкой American Express, шеренга девушек без масок выстроилась у выхода почетным караулом, и под их подобострастные поклоны мы покинули заведение. Я не знал, какая из них была моя певица. Спасибо, Артур. Теперь я знаю, что означает выражение «рай на земле». Это только начало наших отношений, нашей дружбы. Чем ты собираешься заняться на выходные? Не знаю. Ты пугаешь меня, Ник. Это наш национальный праздник. Какой именно? Я запомнил еще не все американские праздники. 4 июля, не член собачий, день нашей независимости. Где ты его встречаешь? Я не планирую свое время так далеко вперед. Приезжай навестить меня в Хэмптоне. Сандры не будет. Она живет сама по себе, не знаю с кем, не знаю даже в какой стране. Приезжай, посмотришь мой дом. Чем черт не шутит, может, я закажу тебе картину в этом новом твоем стиле, как он там называется. Я знаю, что ты не пишешь картины по заказу, знаю, но все серьезные принципы имеют серьезную цену. Приезжай, погуляем, как два холостяка, выпьем. Поговорим, поиграем в теннис. Ты, надеюсь, играешь? Играл когда-то в детстве. А раз играл, значит, играешь. Теннис никогда не забывается. Артур был прав. Как мог я позабыть те долгие летние дни, когда остальные ребята часами бились команда на команду в футбол, а мы с Сергеем, братья-отщепенцы, глист и пердун, били о стенку барака единственным на весь детдом потрепанным теннисным мячом, пользуясь вместо ракеток шершавыми сосновыми досками. В конце лета, когда мы научились играть довольно прилично и соорудили себе на улице нечто вроде корта, кто-то из ненавидящих нас классовых врагов разрезал наш мяч ножом пополам, нагадил в середину и запустил туда маленьких белых червей. Так бесславно закончился наш детдомовский Уимблдон. Не всем, все, всегда и везде.